Здравствуй, новое время. Я смотрю на тебя, я вижу твое лицо. В нем так мало святого, но куча намеков на то, чтобы стать подлецом. Я припрячу в своих рукавах раскладной нож, немного травы. Выйду из дому всем посмотреть на тебя с другой стороны. Встречались бродяги, те, что играют с огнем. В их глазах была чистая правда, но та заливалась вином. И дни пробивались один за другим, забывая ее, я скрывался на дне под лихой криминальной звездой. Хотел умереть на войне. Катится солнце, солдат расстрелял своих сослуживцев, рабочий забил без тяжелой работы, а я задымил всю квартиру полетом. По радио снова поют дифирамбы, им там хорошо, а нам здесь не очень. Но кто пишет книгу автобусных станций? Кто пишет книгу автобусных станций? Все равно не уснуть, не убить в эту длинную ночь. Швы на рваное сердце, нужно время унять нестерпимую боль. А пока посмеялся апрель, да вот только скоро кончится бег. Раньше нас было двое, сейчас один против всех. Солнце, солдат расстрелял своих офицеров, рабочий пошел до ближайшей помойки, а я задымил всю квартиру полетом. По радио снова поют дифирамбы, им там хорошо, а нам здесь не очень. Но кто пишет книгу автобусных станций?